Я прочитаю место Писания, которое записано в 1 послании Тимофея, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных». Мы сегодня, братья и сестры, слышали, что хорошо и приятно жить братьям вместе. Но брат так вот рассказал о том, что где-то рядом, ну и обратиться поможет. Ну, мы будем говорить о реальной нашей жизни. Бывает, обратишься, да не поможет. А бывает иногда и почему-то горько от близости. Бывает такое? Может, в вашей жизни не было, в моей жизни есть. Но я думаю, так надеюсь, что и у вас есть. Знаете, последний стих этого короткого псалма. Там сравнение такое, как хорошо и приятно братьям жить вместе. Это как роса, как елей, стекающий на бороду Аарону, как роса, сходящая на горы Сионские. И дальше там сказано, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Где заповедал Господь жизнь, благословение навеки? То есть тогда, когда братья вместе. Братья и сестры, ну, если не наши собственные примеры и не наши горечи, во всяком случае, в Слове Божьем тоже говорится о том, что и были деления, были и огорчения друг от друга. Хотя бы даже вот Коринфянская церковь. Это Слово Божие, это вдохновенное Слово Господне, которое сказано было через апостола Павла. И поэтому мы понимаем, что это и как предупреждение для нас. Но знаете, вот почему все-таки быть вместе братьям хорошо? Я бы сказал бы не потому, что они помогут, хотя это нужно. И не потому, что, знаете, так вот, ну, может быть, совет добрый дадут, а может быть, и средствами помогут, и это замечательно, хорошо. Братья и сестры, хорошо быть братьям вместе, потому что Господь говорит, я посреди их. Вот чем хорошо. Я посреди их. Поэтому лучше братьям не смотреть друг на друга так уж сильно пристально. Нет, смотреть надо. Быть сторожем брату своему. Но больше смотреть на Господа нашего. И на как пример. И как на образец того, что нужно делать все исключительно по отношению братьев и сестер во имя Его. Это значит во имя Его прощать. Во имя Его снисходить, во имя Его покрывать недостатки ближнего своего. И если ты любишь Господа, если очень тебе Он дорог, то это как-то, ну, легче получается. Правда, не без борьбы, друзья. Я вот, когда пели этот гимн так бодро, слова-то очень хорошие, очень замечательные. «Святая Библия одна, исправить жизнь людей сильна». Братья и сестры, если так мы просматриваем свою жизнь, то, конечно же, мы находим многие и многие не просто шероховатости, а изъяны, изломы и падения, грехи. Даже не просто недостатки, а то, что мы даже не хотели бы вновь и вновь пройти в своем жизненном пути. Но вот здесь вспомнилось мне это слово, которое я всегда так как бы предлагал его, тогда, когда мы встречаемся с иеговистами, или там свидетелями Иеговы, лучше, как их правильно именуют, 137-й Псалом, 2 стих, 2 полустишие. «Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». превыше всякого имени Твоего, Слова Твое. Господь однажды говорит, что Ты называешь меня Господи, Господи, а не исполняешь того, что я заповедую вам? Слово Его, которое, братья и сестры, не возвращается к нам, не возвращается к Богу тщетным, оно производит, оно должно производить то, для чего Господь его посылает. Но Он еще и сказал, что я не буду судить вас, а Слово Мое будет судить вас. Поэтому очень важно, чтобы действительно в нашей жизни вот этот вот святой припев или слова этой песни, чтобы мы действительно полюбили это Слово Господне и не отходили от Него, не отходили. Ну, так вот и второй брат тоже слово говорил, ну, деткам, друзья. Да, я так думаю, что Иаков, он назван так интересно, он был человек, обитающий в шатрах. Это значит рядом и не только помощь, и не только добрые наставления, а рядом отец. Я так полагаю, что и дед был жив, и там, может быть, были эти добрые свидетельства и разговоры об истории. Я недавно встретился с одним братом, ну, он не нашей церкви, говорит, там начал что-то беседовать, говорить, он, ой, я вижу, ты историк, а нужно сейчас совершенно другое. Сейчас нужно вот учение Иисуса Христа и все тут. Историк, да вообще-то я... Какой историк, что я знаю там. Но, во всяком случае, Слово Божие обязывает нас, обязывает как-то вот подходить аналитически, то есть с рассмотрением, с рассуждением и к прошлому народа Божия Израильского, Церкви Божией, и даже, ну, и тех, которых мы знали. Поминайте наставников и подражайте вере их. Слово, помните, которое они говорили, это тоже история своего рода, тоже, так сказать, которую нужно вызвать эту память. Да, быть в шатрах, быть дома, быть под присмотром любящих родителей – это хорошо. Но вот, друзья, какая великая опасность. Великая опасность и дома. Слово Божие говорит, что «не любите мира, ни того, что в мире». Кто любит мир, тому нет любви очи. А что есть мир? Это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А куда отнести? Дорогие детки, когда у вас, у ваших родителей, телевизор стоит. Или у вас, может быть, у кого-то телевизор стоит. Куда это отнести? На улицу? Уличный предмет или же это святой предмет? Но никак мы его так не назовем. Это знаете, что это такое? Как брат один выразился, это сатана с доставкой на дом. Вот и все. Обычно так и говорят, там идут, запирают на 2-3 раза там замочек и включают этот холодильник души. И оттуда кто только не лезет. И насильники, и воры, и грабители, прелюбодеи. И рядом детки сидят, и слушают, и видят. А вы, кстати, знаете, что в Слове Божьем место Писания есть, говорящее о телевизоре, прямо по телевизору. 33 глава пророка Исаии, 15 стих. «Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии? Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Разве это не отчетливо говорит о компьютерах, о всех этих вот фильмах, DVD, которые, к сожалению, и верующие сегодня туда же обращают, и народ Божий, написанный туда же, он и пьет чашей большую вот эту всю мерзость такую. А потом о любви Господней говорит. Как это удается, думаю? Я думаю, когда посмотришь вот эту вот нечисть, то, мне кажется, так отчетливо и ясно, сердечно, во всяком случае, не скажешь о любви Божьей. Да и не помолишься ему так, как нужно. недавно в одном месте одна бабушка так вот пожаловалась, говорит, я вот живу у сына с невесткой. Телевизоры, ну, как будто принадлежность каждой комнаты, и на кухне, и в спальне, и там везде, и рядом, и кругом. И вот слышу, я уже, мне так тяжело, так тяжело. И, брат, что скажу, да иногда и впадаю в искушение, иду мимо, раз и туда. А, посоветовал ей. Ватки вы влаживаете туда, вот-вот. Тампончики так сделайте, и так это, и туда их влаживать. Смешно? А может быть, серьезнее вещи есть, которые перед Богом отчет дать за то, что ты слышал и за то, что ты смотрел. Душа-то твоя, она как губка. Мы иногда думаем, это я, вот я преодолею, я спаситель верных. Спаситель верных, Господь. Те, которые понимают, что мы живем в последнее время, и, может быть, даже вот с этими тампончиками в ушах мы будем диковиной для этого мира. Ну, думаю, что Господь нас поймет. Поймет. И, может быть, даже так сделает, что и без тампончиков потом мы слышим и не будем слышать. Главное, усилие какое-то делать. Главное, движение направления в этом делать нужно. А Господь ведь наш не делает за нас. Он помощник. Он помогает тем, которые делают. А те, которые не делают, те, которые нравится вот это все, он будет обличительным судьей, друзья. И поэтому очень важно, друзья, вот, чтобы в наших домах был климат такой библейский, евангельский. Не положу вещи непотребны пред очами моими. Не положу вещи непотребные. Та, которая не служит к славе Божией, та, которая растлевает, потому что мы и сами по себе, вот, знаете, я вот обратил внимание, праведник Иов. Я вот как-то так раньше думал, ну, действительно, вот такая характеристика замечательная, и вдруг вот такие вот суровые, такие вот испытания, и как было ему тяжело все преодолеть. Он готов был вот пред Богом встретиться и защитить как бы свою вот репутацию, и он... А потом, знаете, что интересно, я так вот обратил на это внимание, друзья, думаю, что это важно, важно вот и детям, особенно вот юношам, подросткам, друзья, важно, важно. Вот он говорит так, «Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». И Псалом певец говорит, тоже такое, в одном духе он говорит, 24 глава, 7 стих, Псалом. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, но по милости Твоей вспомни мне Ты ради благости Твоей, Господи». Вот в этой главе, которую я прочитал в начале, это послание Тимофею, слово здесь сказано так, что Господь Спаситель и особенно верных, друзья, имеет ли это значение? Некоторые так понимают, что, ну, уверовал и имеет жизнь вечную. Это обещанное Богом обетование, оно, но не может быть оно отменено. Друзья, здесь все-таки это слово стоит, и я бы сказал бы так, вот с последующего стиха мы видим, что это очень и очень важно. Написано здесь вот ему, Тимофею, было сказано, проповедуй это. И учи. Проповедуй это и учи. А в контексте это место, здесь вот 4, с 1 стиха сказано о последнем времени, что Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Мы стоим, друзья, перед вот этой вот, этим серьезным таким испытанием. Некоторые ждут гонений. Мне почему-то думается, гонений, ну, таких, которые были, не будет. Может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что нет. Здесь наоборот, Господь говорит, что наступят времена тяжкие. И в чем тяжесть будет это состоять? В том, что некоторые отступят от веры, живой веры. Нет, не то, что они перестанут верить в Бога. Это даже, знаете, вот сейчас в мире любого каждого спроси, там все почему-то уверовали в Бога, что Бог есть. Но вопрос-то в том, что вера – это то, что как учение Господне, которое должны впитать в сердце, в разум свой. То, чтобы следовать, исполнять, вот отступит от всего этого живого, от этих глаголов, от этих заповедей. Помните, говорит, кто имеет заповеди и соблюдает. То есть не только просто вот мы прочитали их и имеем Библию, но иметь заповеди, это когда они глубоко в сердце положены, отступят от веры, внимает духам обольстителям и учениям бесовским. Это последнее время, друзья, это серьезное будет испытание для, нашего, для нас. Устоим ли мы? И вот здесь Слово Божие нам вот советует, апостол советует Тимофею. Это пророческое его слово, знаете, вот 2000 лет почти прошло, а он вглубь веков смотрел и до самого конца, до самого нашего времени, друзья. Сегодня вот посмотришь, действительно, ну, как вот определить человеку, который вот первый раз соприкасается с Словом Божьим, где найти истинную церковь, где найти ее? И вот апостолу Павлу было открыто, и он даже и дает советы юному служителю Божию, что ты так поступай, к нему говорит, что внушай это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которое ты последовал. Негодны же бабе басни, отвращайся, а упражняй себя в благочестии. К разряду этих басней я хочу, братья и сестры, сказать то, что мы иногда передаем из уста в уши, так вот и дальше процесс этот идет. Те вещи и те, ну, такие вот понятия, человеческие правила, которые не имеют ничего общего с Словом Божьим, с глаголами Божьими, ничего не имеют общего. Нужно все проверять Словом Божьим, нужно даже то, что опыт каждого, допустим, кто-то говорит, а я вот так вот, и мне вот Господь благословил, и мне такое утешение было, и мне такая помощь пришла, это для тебя. А ты проверяй Словом Божьим, что тебе нужно, как тебе отнестись нужно к истине Божией, к этому пути. И здесь он говорит, ибо а упражняй себя в благочестии, упражняй. Вот тогда, когда речь идет об упражнении, это мы понимаем физически, чтобы как-то развить себя, чтобы укрепить мышцы, чтобы ну, более быть сильным и готовым, может быть, к труду, каким-то, ну, сложностям жизненным. И здесь нужно упражнение. И это независимо, молодые или старые, нужно упражнение духовное. И в чем они заключаются? Ибо телесное упражнение мало полезно, а по благочестию все полезно. Имея обетование жизни настоящей, то есть и здесь мы, тогда, когда упражняемся, мы укрепляемся в Господе, правильно встречаем невзгоды и правильно встречаем трудности, проблемы правильно решаем по Слову Господнему, и тем более жизни будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Я так вот, друзья, посмотрел еще одно место, которое так вот обратил внимание, что вот в жизни нашей должен проходить этот процесс, неизменно процесс устроения в жилище Божие Духом. Галатам, то есть это послание к Ефесянам, 2 глава, 22 стих. Мы читаем такое слово, здесь находим. Ну, выше немножко, чтобы понять контекст. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Я хочу здесь приостановиться, друзья. Все это нам понятно. Мы и действительно так положили в основание нашего жизни, что Иисус – краеугольный камень. И нет другого основания, которое бы положили кто-то из людей, которому оно было достойно того, чтобы мы на нем вот духовное строение наше возводили. Но дальше все-таки Слово Божие говорит, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот тут глагол такой. Устрояетесь. Что такое? В греческом там подстрочный перевод есть такое. Есть такое, ну, стоит слово «вместе строитесь». «Вместе строитесь». То есть с Духом Божиим, с Господом вместе строитесь. Устрояетесь в жилище Божие Духом. К этому Господь нас призывает. К этому мы должны, друзья, употреблять усилия. Не просто вот покаялись, примирились с Господом, ну так вот, слава Богу, в церкви, ну что теперь остается? Ну, для молодых вот теперь брак надо решить, второй вопрос по важности вроде бы. А остальное? Остальное можно там где-то сидеть и все, и ничего не делать. Нет, устрояетесь в жилище. То есть процесс должен идти и продолжаться этот процесс для того, чтобы расти в Господе, для того, чтобы встретить это последнее лукавое время, которое Господь, прежде чем возьмет церковь свою, Он испытает ее, испытает вот в горниле этих тяжелых, тяжелейших испытаний, тогда, когда кругом вот это вот будет, и сатана, враг душ человеческих, будет низводить огонь, и всякие знамения, и чудеса, и обольщения. И кто устоит? Надо эти упражнения духовные. Пусть нам Господь поможет, благословит Господи, чтобы в Господе, чтобы сердца наши были так прилеплены, друзья, к Слову Господнему. К сожалению, так вот находишь, вот часто так вот начинаешь беседу такой, ну что сегодня читали Слово Божие? Не читал. Не читал. Как это плохо? Как это плохо? Это просто обессиливание самого себя. Это ущемление. Место Господу не даем для того, чтобы Он действовал. В этом нужно, чтобы изменить, нужно прежде покаяться. Покаяться за небрежность в отношении к Слову Господню. Мы сейчас будем молиться, благодарить нашего Господа. Ему слава за все. Аминь. Звучит дом. хочешь?